Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о планировании беременности. Нет таких методов, которые позволят вам со 100% вероятностью родить здорового ребенка, но есть методы и действия, благодаря которым мы с максимально возможной вероятностью сделаем так, что все у нас будет хорошо. Пойдемте поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня не о болезнях, мы о хорошем, о планировании беременности. Вы планировали или получилось, а, Луиза Васильевна? Нет, конечно, планировали. Планировали. Мы ответственно. Вы уникальная женщина. А что же по этому поводу думают? Давайте узнаем наши эксперты, что там они себе планируют. Когда я буду мамой... Я хочу хомячков, вот у меня будет. Но хомячки не заведят, у меня вот будет хомячок, собачка, попугай, кожа с рыбками и кролик. У каждого есть своя клеточка. И у мальчика, у девочки, когда они вырастают, тогда эти клеточки соединяются, и потом из них ребенок. А во сколько лет кто как захочет? Ну, когда боженька им даст. Когда жениха тетя найдет. Ну, сначала найду себе жену. А потом позвонюсь, а потом буду искать себе работу. Если я запомню, какая работа. А то я на два раза запоминаю. Сначала надо искать работу и зарабатывать деньги. Это почти все знают. Но сначала дочка, а потом заработать. Сразу нужно заводить. Надо покупать дом. Покупать машину, чтобы возить их в садик. Надо поехать к врачу, да, сказать, что не хочет ребенка. Он потрогает, где ребеночек, где у него ножки, где у него голова. Если они в животике, то они должны потом через месяц. Они же должны там превратиться. Аист никогда не онесет, аист. Это сказка такая, они обманывают друг друга. А вот животики... Вырастают. Ну, в целом, мужская часть наших экспертов, как мне показалось, чрезвычайно вот серьезно относится к этой проблеме. Прагматично. Да? Сознание, сначала создание материальной базы, да, конечно. Потом уже планирование беременности. Давайте вообще сначала попытаемся ответить на вопрос, что это такое планируемая беременность. То есть, как мы понимаем, беременности же бывают разные, да. Бывает беременность желательная и нежелательная, случайная и планируемая. То есть, планируемая беременность с точки зрения медицины, это такая ситуация. Ситуация, когда взрослые мальчик и девочка, способные к зачатию, да, думают о том, как им родить ребенка и при этом обеспечить максимально возможный уровень здоровья этого ребенка, мамы и семьи. Да. То есть они о чем-то думают до того. Вот является ли это нормальным для нашей страны? Я вам приведу такой пример. Вы знаете, в Соединенных Штатах в учебниках для семейных врачей авторы таких учебников с возмущением пишут. В нашей стране, это в Соединенных Штатах, 40, а иногда и 50% беременностей носят спонтанный характер. То есть они возмущаются тому, понимаете, что аж половина американцев не планируют беременности. Аж половина. И поскольку вот они такие несознательные, что аж половина не планирует, то врачи семейные должны все время думать о том, что каждая пациентка детородного возраста может быть беременная. И поэтому у нее надо спросить, назначая любые лекарства, а ты, матушка, не того этого, понимаете, да? То есть об этом надо знать. Конечно, когда я как врач представляю себе вот эту цифру, 50% плановых беременностей в нашей стране, то, мне кажется, эта цифра, ну, какой-то такой космической. То есть, если бы у нас хотя бы 5% беременности были планируемые, наверное, и то мне бы уже было приятно. Потому что, на самом деле, планирование беременности, к сожалению, в нашей стране, в центре Европы, в 21 веке, это такая преогромная редкость, что приходится только этому удивляться. И об этом мы, кстати, совсем недавно вместе удивлялись на приеме с матерью 4 детей. Да, у вас была дизайнер одежды Екатерина Шаховская. Именно со своими с ней детьми. Мы говорили о планировании беременности. Давайте посмотрим. Это Аня Лорак в платьях от Екатерины Шаховской. Бабушка Екатерина всю жизнь шила свадебные. У мамы был магазин свадебных аксессуаров. Потому и специализация модного дома Шаховской вовсе не случайно. Свадьбы и рождение ребенка, как вы понимаете, взаимосвязаны. И тут Екатерина не отстает. Она счастливая мама Елизаветы Стеллы и двойняшек Володи и Димы. Вот правда, 4 мамой она стала, можно сказать, 4 случайно. И теперь задалась вопросом, а может, надо бы планировать это счастье? Зай, ну-ка я к доктору Комаровскому. У меня есть подруга, которая все там год делала. Она читала умные книжки, она все соблюдала. Она там вот вела очень правильный образ жизни, да, она готовилась к беременности. И потом во время беременности тоже она вот жила вот с книжкой, да, и все-все-все делала, как там написано. У меня же всегда это все было очень спонтанно, да. Я никогда ничего не планировала, это все всегда было неожиданно. И вот меня всегда интересовал вопрос, как же все-таки правильно, да, вот, что хорошо, более правильно. Хорошо, а давайте представим себе другую ситуацию. Вот мы представим себе, что мы вашему папе задаем вопрос. Вот представьте себе, у вас нет автомобиля, нет. И мы говорим, ты знаешь, как вашего папу зовут? Андрей. Ты знаешь, Андрюша, через 9 месяцев у нас появится автомобиль. А у вас понятия нет, что с этим автомобилем делать. Водить вы его не умеете. Куда его поставить, вы не знаете. Кто его будет ремонтировать при необходимости, вы понятия не имеете, да? И вот в такой ситуации, как ты думаешь, Андрюша, мы будем заводить этот автомобиль? Или все-таки, может, мы сначала почитаем книжки, подумаем, какой автомобиль нам хочется, да, где он будет стоять, кто за ним будет смотреть? Ну вот мне кажется, что если бы речь шла об автомобиле, он бы однозначно сказал, я, наверное, все-таки поинтересуюсь, почитаю, выясню, как он будет жить, где он будет стоять, а потом мы на нем поедем. Вот, согласны со мной, да? Согласна. Вот давайте возьмем еще один, например, такой вопрос. Ну вот представьте себе. Когда ребенок рождается, то ему мама во время родов передает так называемые материнские антитела. То есть вот большинством инфекций, которых мама болела, ребенок первые 6 месяцев жизни, ну точно первые 3 месяца, а при грудном вскармливании то 6, не может заболеть. То есть дети первых 6 месяцев практически не болеют вирусными инфекциями. Теперь мы знаем, когда самая большая вероятность подцепить вирусную инфекцию. Это зима. Да. То есть, если вы родили ребенка в октябре месяце, то практически до апреля он защищен от вирусных инфекций. Понятно? Ну да. Вот элементарно, да? Второй вариант. Вы родили ребенка в апреле месяце. Значит, ваш иммунитет, который вы отдали ребенку, закончится в октябре, накануне сезона вирусных инфекций. Вот пример, да? То есть вы, если вам, собственно говоря, вот вы хотите детеныша, да, хотите, и можете себе позволить, это не всем, кстати, так везет, что они могут себе позволить беременность в тот момент, когда им хочется, да? Но если мы планируем, допустим, да, то, естественно, в такой ситуации, вот, когда мы боимся вирусных инфекций и так далее, у нас большой круг общения, то нам родить ребенка как-то в октябре спокойнее, да? Спокойнее. Но, да, опять-таки, мы все с вами прекрасно понимаем, это все, собственно говоря, знают, что чем выше уровень здоровья мамы и папы, тем здоровее дети. И теперь вот вопрос элементарный, допустим. Когда вы здоровее? В сентябре или в марте? Я в сентябре. Правильно, я тоже. И все. И, как правило, человек, у которого есть возможность там, отдохнуть летом, подышать свежим воздухом, съездить куда-нибудь на курорт, допустим, да? Ну, просто отдохнуть. То такой человек однозначно в сентябре здоровее, да? Да. То есть, оказывается, все совсем неоднозначно. То есть, если мы можем планировать, да, допустим, то мы уже думаем, а какой у нас будет там вариант действий? Вот. Ну вот я вам просто привел то, над чем, как правило, наши девочки не задумываются. Мы-то на самом деле сплошь и рядом упираемся в то, что мы вот такая специфическая страна, где дети не появляются в необходимый момент, когда мы к ним готовы, да? А они заводятся. Вот мы узнали, что мы, оказывается, беременные. Понимаете? Посиди со мной. Мы просто у мамы пытаемся выяснить. Я просто пытаюсь понять, почему там, они сначала делают бизнес, карьеру, покупают дом, гуляют, там делают, а потом в 40 лет начинают размножаться. Вот они выбирают себе такую модель поведения. А у нас они заводятся, ну, случайно. Я хочу, чтобы вы мне, как молодая, успешная женщина, у которой четверо детей, да, заводятся, потому что так вам везет, да? Почему вам не хочется распланировать свою жизнь? Ну, скажем так, я вообще свою жизнь не планирую. Я просто такой человек. Это характер. Да? Это характер, да, в моем случае. Но я не говорю, что это правильно. То есть я считаю, что касается других стран, вот вы спросили, там, скажем так, во-первых, у людей немножко другое воспитание, другой менталитет. Они растут в другом обществе первоначально. Поэтому, скажем так, они всю свою жизнь планируют. Они не только беременность планируют, они планируют все. Поэтому у них действительно это бывает крайне редко. Да, что неожиданно. Неожиданно. Да, вот скажите, с вашей точки дорогой, зрения, нам надо к этому стремиться? Это лучше? Вы знаете, думаю, что это лучше только потому, что, к сожалению, у нас очень многие молодые девочки рожают в очень, скажем так, молодом возрасте, не понимая ни что с этим ребенком делать. И основная проблема, за что она будет этого ребенка как бы содержать и ставить на ноги. То есть если у человека как бы все хорошо, то и она как бы рожает ребенка в 16 лет, но при этом есть поддержка родителей, есть как бы, да, родители как бы могут помочь, и потом уже она станет на ноги и будет этого ребенка как бы содержать. Это другой вопрос. Когда же у нас рожают в 16, в 15, даже в 20 лет, но при этом нету ни работы, ничего вокруг, ни родителей, родители не могут помочь, потому что по разным причинам это совершенно другой вопрос. Собственно говоря, почему? Вот мне это вот тоже непонятно. А почему родители должны помогать? А почему у нас, вот вы были в Европах, я ж так понимаю, да? Была. Вот для меня лично, вот лично для меня, самое большое потрясение от пребывания в Европах, это огромное количество бабушек с дедушками, которые гуляют по улицам. То есть не сидят с внуками, понимаете? А наслаждаются жизнью. Бабушки и дедушки. У них есть просто эта жизнь. У них все совсем по-другому. У нас же, у бабушек, у дедушек, к сожалению, нету своей жизни. Вот они выходят на пенсию, да, там, если как бы они работали, им просто некуда себя деть. Катюш, мы же с вами, понимаете, к чему приходим? Поэтому они уходят во внука в любом случае, да. То есть, ну, вот я выхожу там на пенсию, да, вот я это так понимаю. У меня нету работы, у меня там многих подруг просто уже нету, у меня много чего возможности нету. Путешествовать, да, возможности путешествовать у меня нету. И вы занимаетесь внуками. И вот у меня стоит вопрос, а что мне делать? То ли мне смотреть сериалы, то ли мне, если у меня есть внуки, сидеть со своими внуками и хоть как-то помогать детям. Поэтому в нашем случае, да, вот в нашей стране в основном все там, все бабушки, все дедушки, они стараются просто помогать своим детям хотя бы тем, чем могут. Этим они как бы находят в себе занятия в первую очередь. Потому что как бы если бы они... Других занятий у них да, просто не может быть. Да, потому что других занятий у них нету. Ну что, интересно, правда, да? То есть мы не будем планировать беременности, наверное, а то, правда, нашим бабушкам скучно будет, да? Вот, ну хорошо, какие у нас вопросы с вами о планировании беременности? Я жду. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда планируется ребенок, какие анализы необходимо вот сдавать со стороны мужчины и женщины, и на что нужно особое внимание обращать? Ну, давайте для начала мы, в принципе, должны убедиться в том, в каком мы состоянии здоровья, да? По большому счету, для того, чтобы оценить собственное состояние здоровья, это рентгенография органов грудной клетки, это клинические анализы крови и мочи, я бы еще посоветовал УЗИ с ног до головы. То есть от щитовидки до простаты папу, от щитовидки до гинекологии маму. Это раз. Есть комплекс обследования на так называемые ТОРЧ-инфекции. Это инфекции, которые представляют угрозу для плода. Токсоплазмоз, краснуха и так далее. То есть это тоже надо учитывать. А опять-таки обследование должно включать в себя, с моей точки зрения, не только анализы, но и консультации у специалистов. Например, уж точно любой женщине, планируя беременность, не помешает проконсультироваться у стоматолога, правда? Потому что лечить зубы во время беременности, ну, совсем не очень хорошо. А вероятность того, что они испортятся, очень высокая, поскольку плод имеет повышенную потребность в кальции и фосфоре, правда? В любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы, планируя беременность и приступая к обследованию, мы обращались к доктору, И этот доктор в вашем конкретном случае дает конкретные рекомендации, исходя из именно вашего состояния здоровья и из возможностей лаборатории и обследования в том городе, где вы находитесь. Вы получаете список. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а как быть с домашними любимцами, с собаками, с кошками? Ну, существует очень много заблуждений по этому поводу. На самом деле, существует тема, о которой мы уже много раз говорили, токсоплазмоза, переносчиком которого часто являются кошки. Но, как правило, если в доме есть кошка, то мы уже давным-давно этим токсоплазмозом инфицированы, и никакой проблемы нет, мы уже выработали иммунитет. Другой вопрос в том, что вот чего бы я не советовал, это заводить животных во время уже свершившейся беременности. Но до того, ради бога, и опять-таки, чистота, вентиляция воздуха, если в доме не будет ковровых накопителей пыли, то это замечательно. То есть все это надо, естественно, знать и учитывать. Да. Доктор, скажите, пожалуйста, а как задолго до зачатия нужно планировать беременность, сдавать анализы и готовиться к этому? Ну, вы знаете, по большому счету 3-4 месяца более чем достаточно. Опять-таки, что вы должны знать, что одним из наиболее стандартных, наиболее обязательных способов подготовки к беременности является прием определенных витаминов. В частности, имеется такой витамин, который называется словом фолиевая кислота. Вот в отношении именно этого витамина доказано его профилактическое воздействие на возможность появления огромного количества болезней. То есть вот прием фолиевой кислоты за 3 месяца до беременности в дозе там 400 микрограмм, это стандартная доза, которая всем рекомендуется, вот желательно любой женщине, которая планирует беременность. А если у женщины есть какие-то болезни эндокринологические, например, диабет, если у нее есть ожирение, гипертоническая болезнь, если в роду были у кого-то серьезные болезни нервной системы, то тогда доза увеличивается многократно, может составлять и 1,4 миллиграмма фолиевой кислоты. То есть это надо четко понимать. Опять-таки хотелось, чтобы вы и нормально питались, и получили весь комплекс витаминов и микроэлементов. Все это было бы просто замечательно, чтобы вы как бы сознательно к этому шли. Опять-таки, вы же должны понимать, что если у вас есть куча вредных привычек, да, то хотелось бы, чтобы вы перестали курить, например, месяца за 3-4 до беременности. Это было бы просто замечательно. Если бы вы мужика своего придержали, чтобы не пил больше, чем надо, а это тоже может влиять, это тоже будет способствовать. Опять-таки, физические нагрузки мамы, которые позволяют ей там подышать полной грудью, да, укрепить мышцы брюшного пресса. Ведь, смотрите, когда вы уже будете беременны, укреплять мышцы брюшного пресса будет намного сложнее, чем до того, как вы будете беременны, правда? А вот представьте себе, вы работаете в офисе, да? Кстати, в куче стран есть специальные инструкции для офисных работников, как подготовить себя к беременности. Для нас это вообще просто не видно. Ну, например, инструкция первая. Если вы хотите пойти в туалет, сходите в туалет, который не на вашем этаже, а или вверху, или внизу. Ну, чтобы по лестнице проститься. Если вы хотите что-то сказать подружке, то не пишите ей смс-ку или не по внутреннему телефону, а встаньте, оторвите задницу от стула и подойдите к ней, и поговорите с ней, да? И вообще, когда вы идете на работу, то, пожалуйста, едьте на одну остановку троллейбуса там, или автобуса меньше. Одну остановку пройдете пешком и так далее. То есть, и вообще очень хорошо надо прекратить вовремя пользоваться лифтом, а ходить пешком. То есть, если вы это будете делать 3-4 месяца хотя бы до планируемой беременности, то уже будет замечательно. А если вы к этому добавите стандартный фитнес с умеренными силовыми нагрузками, с нагрузкой для сердца, с бегом, с плаванием потом после этого, так вам можно только позавидовать. Я понимаю, что не у всех есть деньги на этот фитнес и на это плавание. Но мы, по крайней мере, если уж планируем беременность, то теоретически деньги у нас есть. Евгений Олегович, да. Скажите, а почему вот в мое время как бы вот не стоял такой вопрос забеременеть? А сейчас это стало проблемой, очень многим сложно. С чем связано? Ну, связано и с сидячим образом жизни. И со стрессами, и с изменением качества продуктов питания. То есть очень много есть проблем, конечно. И прежде всего, с моей точки зрения, с малоподвижным образом жизни большинства. Понимаете, раньше все-таки мальчики с девочками в вашем возрасте встречались на танцах. А сейчас они встречаются в накуренных кафе. Понимаете? И это однозначная проблема, которая присутствует в нашем обществе. У нас нет культуры здорового образа жизни. Все меньше и меньше времени мы просто проводим на свежем воздухе, занимаемся спортом. Поверьте, кто находит на это время, у того, как правило, проблем с беременностью не возникает. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня вопрос, вы эту тему уже сегодня заструнули насчет спиртного, но хотелось бы просто уточнить. О влиянии спиртного на зачатие. То есть говорят, что вино и пиво в малых количествах – это как бы возможный вариант. Но вот хотелось бы узнать, если планируется беременность, спиртное надо совсем ограничить. Угу. Можно по чуть-чуть, там, как говорят, по праздникам. Угу. Вот. Потому что понятно, что в больших дозах оно вредно в любом случае. Что тут самое опасное? Что если я сейчас вам скажу, что по чуть-чуть можно, то завтра вся страна будет знать, что Комаровский разрешил перед беременностью пить. Понимаете? То есть на самом деле по чуть-чуть пиво или там качественное вино, не крепкий алкоголь, на этапе планирования беременности почему бы и нет, особенно с учетом того, что это неплохо снимает стрессовые реакции, да, и даже может в некоторых случаях увеличивать вероятность зачатия. Но я хочу, чтобы это было от случая к случаю. Немножко, не крепко и по праздникам. Это понятно? То есть если вы как бы не умеете себя держать в руках, то завяжите с этим просто окончательно, понимаете? Вот. Особенно, значит, теперь по поводу, кстати, пьянства мужиков и подготовки беременности, это тоже очень актуальная тема. Значит, совершенно четко доказано, что если мужик выпивает ежедневно, то это резко повышает вероятность рождения ребенка с низким весом. Это очень важно. То есть, на самом деле, пьянство мужиков редко приводит к врожденным тяжелым проблемам с детем. Прежде всего потому, что пьянство мужиков чаще влияет просто на активность сперматозоида, он просто не может никого зачать. Понятно? Но если сперматозоид уже такой активный, что смог, то он не совсем несчастный. Тем не менее, это вовсе не говорит о том, что надо поощрять пьянство у мужиков. Пьянство женщины, конечно, очень серьезно влияет и способствует большому количеству дефектов плода. То есть об этом я предупреждаю. То есть просто очень частый вопрос у меня было такое, там, планируем беременность, а он вчера пришел с корпоратива, сколько его к себе не подпускать? Как бы, понимаете, вот такой вопрос. То есть дать проспаться, 2 дня отдохнуть и подпускать. Понятно? Да? То есть, в принципе, ничего тут критического нет. Можно дольше, можно дольше. Евгений Олегович, у меня первая отрицательная группа крови, у ребенка вторая положительная. После родов ничего не кололи там, что нужно было. Что-то нужно перед следующей беременностью что-то делать? Перед следующей беременностью не было, но вероятность при последующих беременностях выше. Поэтому информировать просто своевременно вашего доктора, чтобы он взял вас на контроль. Вот и все. Вам лично по своей инициативе ничего делать не надо. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вопрос по поводу краснухи. Все говорят, что, ну и знают, что краснуха влияет на беременность. Стоит ли перед беременностью делать прививку от нее, кстати, если же мама не болела? Кстати, вакцинация – это один из основных этапов планирования беременности. За сколько? Мы должны знать, что к моменту зачатия мы имеем иммунитет. Да? Поэтому вакцинация от краснухи, ветрянки. Почему бы и нет, да? От столбняка, это же, ну, святое. Гепатит Б. Естественно, это важнейшие болезни. Обеспечить вакцинацию от них вы обязаны. Если вы собираетесь беременеть там осенью, вакцинация от гриппа. Ну, правда, в отношении вакцинации гриппа есть возможность прививаться и будучи беременной, инактивированной вакциной. Но иметь это в виду и рассматривать эту возможность такой вакцинацией вы однозначно должны. Не болели краснухой, однозначно вакцинироваться. Через месяц вакцинации можете приступать к зачатию. Спасибо. А можно еще один очень странный, наверное, для вас вопрос? Если хочется второго, например, точно мальчика. Есть ли какая-то специальная диета или какие-то приметы? Вы знаете, есть много шарлатанов, которые на этом зарабатывают деньги. Понимаете? Говорят, если родите не того пола, мы вам вернем. Да? И с вероятностью 50% оказывается выигрыш. Доктор, скажите, пожалуйста, влияет ли баня на репродуктивную функцию мужчин? Ну, сказать вам по-честному, действительно проводили исследования. Если мужика часов на 6 посадить в горячую воду, то активность сперматозоидов снижается. Собственно говоря, по этому поводу проводили исследования. Почему? Потому что есть же куча разговоров, что подгузники там влияют на репродуктивную функцию, потому что там внутри сильно тепло. Да? Но на самом деле там всего на 0,5 градуса выше, чем в окружающей среде. Но японцы проводили исследования, изучали активность сперматозоидов в зависимости от нагревания яичек. Вот пришли к выводу, что если мужик сидит голый в бочке с 40-градусной водой больше 6 часов, то сперматозоиды действительно двигаются медленнее. Поэтому все это абсолютно сказки. То есть ни на что там горячее не влияет, когда речь идет о мужчине. Но вот сейчас я вам расскажу очень важные вещи, потому что это как бы вот то, что я вам сейчас расскажу, это такая очевидная иллюстрация того, как элементарные научные медицинские знания нужны всем, и это надо преподавать в школе. Оказывается, высокие температуры, которым подвергается женский организм в первом триместре беременности, многократно увеличивают риск возникновения серьезных пороков у ребенка. То есть вот как раз если вы планируете беременность, то не надо вам никаких бань и никаких саун. Понимаете, это принципиально, это рискованно. Если вы поехали на море на этапе планирования беременности, вы, то есть вы каждый день, каждый вечер пытаетесь сделать вашу беременность свершившимся фактом, а на утро идете и часами греете себе живот на солнце, то это принципиально неверно, потому что повышение внутренней температуры выше 38 градусов опасно для формирующегося плода. Именно поэтому и не рекомендуются интенсивные занятия спортом. Нет, физическая активность. Активность нужна. Но если мы много часов занимаемся настолько, что у нас уже аж температура повышается от физических нагрузок, то это очень опасно. Вот на этом я фиксирую ваше внимание. Планируете, забеременели, никаких бань и саун. Мужики пускай ходят туда сами. Отдохните вы от них хоть это время. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Еще один момент, о котором предупреждаю всех. Потому что, к сожалению, мы все не становимся здоровее. И многие из нас постоянно принимают какие-нибудь лекарства. И вот если вы планируете беременность, то вы должны знать, что есть лекарства, которые можно на этапе планирования, а есть, которые нельзя. Вот есть, допустим, у мамы гипертоническая болезнь. И гипертоническую болезнь можно лечить препаратами, допустимыми при беременности. А можно недопустимыми. Понятно? Если вы решили таки рожать, то надо прийти к доктору и сказать, я хочу беременеть. На что мне заменить это лекарство? У вас аллергия, вы пьете противоаллергические препараты. Есть препараты, которые можно и при беременности, и при кормлении грудью. Есть препараты, которые категорически нельзя. То есть, если вы что-то собираетесь изменить в своей жизни, а такое существенное изменение, как беременность, то поделитесь этой сокровенной тайной с вашим доктором. И вместе с ним выработайте алгоритм действий. Главное, еще раз вас прошу, планируя такое важное событие в жизни вашей семьи, фиксирую внимание, не в вашей жизни, а в жизни вашей семьи, вы имеете возможность влиять на многое. И если вы это понимаете, и вы на это влияете, то с максимально возможной вероятностью все у вас будет хорошо. А мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго!